Глава 21. Ночью меня разбудил Шуруп. Я долго не мог взять в толк, что ему нужно. «Клим Прокопыч Топтыгина уложил», — говорил Сашка. «Топтыгина? Привести нужно, понял?» Я повернулся на другой бок, но Сашка за ногу стащил меня с тулупа. «Надо помочь человеку», — сказал Сашка. «Заводи мотор». Шуруп еще не ложился. Он с вечера околачивался с гитарой возле дома, поджидал Настю. От Шурупа попахивает самогоном. Не хотелось мне ехать, но и отказать Климу неудобно. Все-таки на квартире у него. Машина стояла во дворе. Я ее днем заправил бензином. Ворча на Сашку, я оделся и подошел к машине. У крыльца маячила приземистая фигура Клима. Во рту тлела цигарка. Клим в дождевике с капюшоном. Мы втроем забрались в машину. Небо обложено облаками. Как мы в такой темноте найдем в лесу медведя? У одного из домов Клим попросил остановиться. Я посигналил, дверь отворилась, и на крыльцо вышел человек. Он, очевидно, нас ждал. Когда человек подошел поближе, я узнал Бинда. Ничего себе компания подбирается. Бинда заглянул в кабину, нахально подмигнул мне и, ухмыляясь, забрался в кузов. «Без него бы справились», — сказал я. Клим промолчал. Сидел он рядом со мной и курил какой-то отвратительный крепкий самосад. Фары освещали дорогу. Километров 15 тряслись по проселку. Потом Клим велел свернуть прямо в лес. Облитые желтым светом сосновые стволы нехотя отступали в сторону. Валежник трещал под скатами. Грузовик медленно продвигался вперед, петляя между деревьями. Иногда в рассеянном свете фар вспыхивали чьи-то зеленоватые глаза и тут же гасли. Ветви царапали верх кабины. Шаг за шагом отступала темнота, чтобы снова сомкнуться за машиной. Клим командовал, куда ехать. Шуруп первое время клевал носом, а теперь сон как рукой сняло. Он крепенько приложился лбом о железную дверцу, тер ладонью ушибленное место и тихонько ругался. Стволы совсем сблизились, дальше ехать нельзя. Дальше сплошная стена леса. «Приехали», — сказал я, и выключил фары. Мы вылезли из кабины. В скудном свете подфарников едва различаем друг друга. Шуруп огляделся и спросил. «А у него родственники не остались?» «Какие родственники?» — спросил Клим. «Медведица или как там их? Шатуны, что ли?» Мы медленно пробираемся по ночному лесу вслед за Климом. Машина исчезла за деревьями. Кругом беспросветный мрак. Я боюсь отстать от Сашки и почти наступаю ему на пятки. Бинда идет за мной. — Клим Прокопыч, — почему-то шепотом спросил Шуруп. — Для храбрости-то. — Дело сделаем, — ответил Клим. — Медведи такие, — сказал Сашка. — Один за одного горой. — Захлопни свою коробку, — посоветовал Бинда. — Клим Прокопыч, что же ты без ружья? — спросил Сашка. — Вот зануда грешная, — сказал Бинда. Сашка немного помолчал, а потом спросил. — А топор? — Какой топор? — невозмутимо спросил Клим. — Ножик-то есть хоть у тебя? — завопил Шуруп. — Как же ты, Клим Прокопыч, охотник без ружья? Над головой покачиваются вершины. Ветер посвистывает в колючих сосновых и еловых лапах. А здесь внизу ветра нет. Мои глаза немного привыкли к темноте. Я уже смутно различаю Сашкину спину. Бинда шагает позади, неслышно, будто лесной зверь. Что-то мрачный Володька. «Цел, родимый!» — слышу я, наконец, довольный голос Клима. Мы вглядываемся в огромную темную массу. Я еще никогда не видел мертвых медведей. Клим достал из кармана бутылку, вытащил бумажную затычку и, выпив из горлышка, протянул Сашке. Тот изрядно отхлебнул и отдал мне. Я подержал теплую бутылку в руках и передал Бинда. «Брезгуешь?» — спросил Клим. «Пейте», — сказал я. Сашка с опаской нагнулся над медведем. «Хлопнули, черта косолапого», — сказал он. И вдруг отскочил в сторону. «Братцы, у медведя-то копыта!» Бинда хмыкнул. «Как же нам его лучше взять-то?» — сказал Клим. «Вот так медведь!» — сказал Сашка. Клим и Бинда встали впереди, а мы сзади. Под тушу были подложены две толстые лисины. По команде Клима мы подняли тушу. Подошвы вдавливались в пружинистую землю, нас качало из стороны в сторону. Шуруп пыхтел рядом и чертыхался. Мелькнул тусклый свет. Это машина. Тяжело дыша, мы опустили тушу на землю. Шуруп прислонился к освещенной подфарником сосне и руки опустил. «Помру», — сказал он. «Давай лекарство, Прокопыч». На березовых лисинах лежал огромный бородатый зверь. Это был лось. Глаза прикрыты большими седоватыми ресницами, морда оскалена. Одно плечо потемнело от крови. В бороде застряли сучки и желтые сосновые иголки. «Медведь с копытами», — сказал я. «В долгу не останусь», — буркнул Клим. «Медведь или лось, какая разница?» — подал голос Бинда. Мы с трудом своротили убитого лося в кузов. Когда я закрывал борт, лосиное копыто гулко ударилось в доску. Клим вытащил из карманов одну начатую бутылку и вторую полную, и огурцы. Все это разложил на капоте. «Дело сделано», — сказал он, наливая полный стакан, который захватил с собой. Выпил, крякнул, отер рот рукавом и протянул стакан мне. «За рулем не пью», — сказал я и забрался в кабину. «В лесу милиции нет», — ухмыльнулся Клим, с хрустом откусывая пол огурца. Включив фары и открыв дверцу, я стал осторожно подавать машину назад. Шуруп командовал, в какую сторону крутить руль. И все-таки я зацепил бортом за толстый ствол. Посыпалась содранная кора. Кажется, одна доска треснула. По старому следу я выбрался на проселочную дорогу. На кустах блестела роса, деревья шумели, кругом мрак. В такое время только и обделывать темные дела. «Давай на шоссе», — сказал Клим. Я молча взглянул на него и тронул машину. Вырвавшись на шоссе, я дал полный газ. Свет фар выхватывал у ночи изрядный кусок серого асфальта, придорожные кусты, стены и темные крыши домов. Ни встречных машин, ни огней. Иногда в желтом свете начинал клубиться туман. Это в низинах, с полей и перелесков, на шоссе выползали бело-серые хлопья. Не снижая скорости, я врывался в туман, словно в дождевое облако, и, протаранив, вылетал на пригорок. Мое плечо упиралось в плечо Клима. Шурупа прижали к дверце, а там в кузове вместе с мертвым лосем трясется Бинда. Куда же они хотят сбыть эту тушу? Возле моей щеки тлеет огонек. Это Клим сосет свою вонючую самокрутку. После этой канители с лосем Клим как-то обмяк и опьянел. Обычно молчаливый, он вдруг разговорился. «Мало осталось лосей-то», — рассказывал он. «Прошлой зимой я 4 уложил. В нашем деле главное — это концы в воду. Не то в 2 счета погоришь. А эту матку я еще 3-го дня заприметил. Недавно отелилась». «А как же лосенок?» — спросил я. «Матку-то я свалил с первого выстрела, Ну, а он подбежал, тыкается мордой в вымя. Тут я выхожу. «Убил?» — спросил я. «Куды же он без матки-то, сосунок?» Прирезал я его. Я отодвинулся к самой дверце. Но его плечо по-прежнему толкалось в мое. Мне хотелось вырвать из его бородатого рта эту вонючую цигарку и выбросить вон. Клим рассказал, что лося он сдаст одному дружку из леспромхоза. Он в столовой заведующим работает. Ему положено принимать от охотников лосятину. Платит с пуда. Оформляет все это дело на чужую фамилию. А деньги выкладывает на кон наличными. Клим уже ни одного лося ему сплавил. Ну, понятно, дружку тоже требуется подкинуть. «Сколько до райцентра?» — спросил я. «Верст 8», — ответил Клим. Впереди мелькнул знак «Внимание, дорожные работы». Асфальт разрыт. На обочине чернеют дорожные машины. Блеснул сталью желтый каток. Я притормозил. Шуруп, который, как мне казалось, дремал, вдруг спросил. «Как же это ты, Клим Прокопьевич, а? Лосенка ножиком?» «Богу на него молиться, что ли?» — ответил Клим. Показались постройки, райцентр. Когда мы въехали в небольшой городок, Клим негромко сказал. «Сразу за пожарной направо». Я проехал мимо. Клим повернул заросшее черными волосами лицо ко мне. «Теперь на площади разворачивайся», — сказал он. Я остановился у большого магазина. На опрокинутом ящике дремал сторож в длинном брезентовом плаще. Из поднятого воротника торчал шишак шлема времен гражданской войны. Я подошел к бывшему красногвардейцу, растолкал и сказал, что магазин ограбили. Сторож вскочил и, схватив меня за грудки, стал трясти. Я сказал, что пошутил, а когда он успокоился, спросил, как лучше проехать к прокурору. «Вот позову сейчас милицию», — пригрозил сторож. «Зови», — сказал я. Бинда выпрямился в кузове и молча прислушивался к нашему разговору. Из кабины выглянул Клим. Наконец сторож объяснил, как найти районное отделение милиции. К прокурору в столь ранний час было ехать бессмысленно. Я забрался в кабину, включил скорость, Клим сбоку посматривал на меня. «Вот какое дело, Клим Прокопыч», — сказал я. «Не поедем мы к твоему дружку заведующему. В милицию поедем». «Ты серьезно, Андрей?» — спросил Шуруп. Он окончательно протрезвел. «Какие тут шутки!» — сказал я. «Ну и правильно!» — согласился Сашка. «Маленького лосенка не пожалел». «Вы что, сдурели?» — зашевелился встревоженный Клим. «Я вам по 30 рублей, по 40». «Не торгуйся, Клим Прокопыч!» — сказал я. «Стой!» — заорал Клим и схватился за руль. Я затормозил. Машина свернула с шоссе и правым колесом наехала на тротуар. Из кузова выпрыгнул Бинда и отворил дверцу. «Что за шум, а драки нет?» — сказал он. «В свой дом пустил как людей, а вы?» — бушевал Клим. «Не за даром же», — сказал Шуруп. «А ты, комедиант, молчи!» — рявкнул Клим. «Как жрать так первый? Знал бы, расколол балалайку о твою башку». «Не балалайку, а гитару», — поправил Шуруп. «Ты не попрекай», — сказал Бинда. «Мало мы тебе делали. 10 кубометров казенного лесу на своих плечах перетаскали? Мне было интересно, как в этой ситуации поступит Бинда. Судя по всему, он с Климом заодно, а теперь вроде отмежевывается». «Везите. Сажайте кляп вам в глотку», — шумел Клим. «Пусть все летит прахом. Моя дочка вам спасибо скажет». «Ну его к черту, Андрей», — сказал Сашка. «Пускай уматывает». — Говорил тебе, Прокопыч, — сказал Бинда, — не затевай дело с машиной. Наших ребят дешево не купишь. — Тебя вот купил, — сказал я. — Ты мне дело не пришивай, — с улыбкой сказал Бинда. — Я лося не стрелял, а грузили на машину вместе. Я тоже думал, что медведь. — Околпачил, как мальчишек, — сказал Шуруп. — Так мне и надо, старому дураку. Глухо бормотал Клим. Он понуро сидел в кабине и сморкался в грязный платок. На нас он не смотрел и больше не ругался. Настасик к празднику пальтишко хотел, девка на выданье. А у нас в колхозе разве много заработаешь? 5000 штрафу дадут за лося, я знаю. Дом продавать, а баб на улицу? Отпусти его, Андрей, сказал Сашка. Тут многие лосями промышляют, — прибавил Бинда. Я молчал. Шуруп и Бинда смотрели на меня. Клим, сгорбившись, все сморкался в свой большой носовой платок. — Ладно, — сказал я, — уходи. Шуруп распахнул дверцу и выскочил из кабины, чтобы пропустить его. Клим поднял голову и посмотрел на меня. — А лось? — спросил он. — Не твоя забота, — сказал я. — Чего раздумываешь, Прокопыч? — сказал Бинда. — Вытряхивайся по-быстрому. Клим, кряхтя, вылез из кабины. В сером утреннем сумраке он мне показался совсем старым и не таким могучим, как в лесу. Не говоря больше ни слова и не оглядываясь, он зашагал в темноту. Я подождал, пока не заглохли на пустынной улице его тяжелые шаги. Потом включил мотор. Шуруп забрался в кабину. Бинда тоже хотел было за ним, но я ему сказал. — Что ж ты приятеля оставил? Иди, утешай. — Брось эти шутки, — нахмурился Бинда. Я нагнулся и захлопнул перед его носом дверцу. Я думал, он на ходу вскочит в кузов. Но Володька остался на тротуаре. Он молча смотрел нам вслед.